театр из аристократов, миленьких подруг и вольненных ребяток. Они считают, что ты ангел, но все это вата. Внутри тебя вулканы, я просто взорву твой кратер. Выкинь маску, детка, покажи свое лицо. Милая принцесса, но в душе ты тушишь огонь. Борешься со своей темной стороной, но все усилия на ноль, когда ты со мной. Ведь твои нижние, такое лишнее. Твои нежные глаза, как небо чистое. Твои дьяволы в душе за милым нычиком нашептали мне, что ты пылаешь искрами. И я знаю, ты могла бы жить по правилам, но причиной стали легкие касания. Твои ангелы внутри тебя не справились, на свободу все желания. Ведь я любим из твоих голов, твоих голов, твоих голов. Ведь я любим из твоих голов, твоих голов, твоих голов. Ведь я любим из твоих голов. Дай мне руку, пора полетать. Солнечных лучей ощущая накал. На белой простыне, словно на облаках. Прижмись ко мне быстрее, проникнись вновь сполна. Пепел наших тел летит, танцуя с ветром. В бешеном торнадо, в самом эпицентре. Я вижу, как ты изменяешься на 100%. В тебе бушует дьявол, как бы я шумаю. Руки, руки, связанные твои руки, руки, губы в губы. Я с тобой буду грубо, грубо, суки, суки. Твои подруги, они суки, суки, звуки, звуки. Они бомбят на мобилу сутки. Подойди ко мне, падай как во сне. Рядом не красней, кайф в моих руках, словно снег по весне. Подожди момент, подожди момент. Нынешний момент, чтобы мы с тобою сгорели в огне. Ничего лишнего, твои нежные глаза, как небо чистое. Твои дьяволы в душе за милым плечиком нашептали мне, что ты пылаешь искрами. И я знаю, ты могла бы жить по правилам, но причиной стали легкие касания. Твои ангелы внутри тебя не справились, на свободу все желания. Ведь я любим из твоих голов. Нашептали мне, что ты пылаешь искрами. И я знаю.